Было солнечное утро. Соня уже проснулась, но все еще лежала в кровати. Высунув из-под одеяла пальчики ног и шевеля ими, она рассматривала их и с притворным удивлением спрашивала: «А что это такое там, на том краю одеяла? Неужели это мои пальчики?» «Это вы мои пальчики?» Пальчики радостно отвечали: «Это мы. С добрым утром, София. Мы проснулись». «С добрым утром, мои милые пальчики», говорила София. «С добрым утром, София», сказала мама, входя в ее комнату. «Быстренько вставай и умывайся. Том приехал. Сейчас я его завтраком кормлю. Мы ждем тебя внизу. Папа ранен, но, слава богу, не сильно. Надеюсь, все обойдется. Том был в Египте, плыл на корабле, пробирался через Карлон и...» Мама еще не успела договорить, а Соня уже бежала к Тому. И через мгновение он уже зажимал ее в своих объятиях, и она, заливаясь счастливыми слезами, говорила: «Том, Том». Следующие несколько секунд, а может даже и минут, только и слышно было, что «Том, Том, да Софии, Софии». Потом был радостный и чуть-чуть сумбурный завтрак, во время которого мадам Эмма в свое время спрашивала о самочувствии своего мужа, сокрушалась о его ранении и радовалась тому, что по причине этого ранения для него война уже окончена. «Как обработана рана?» – 10 раз спрашивала она, и Том в 10-й раз говорил, что собственноручно налил на его рану 2 бутылки арманьяка и наложил крепкие чистые повязки. Он хотел было добавить, что еще 2 бутылки коньяка для общего укрепления сил мусье Альман принял внутрь, однако передумал и ограничился лишь самыми общими уверениями в том, что настроение у ее супруга доброе и достаточно бодрое. «Мадам, поверьте мне, его ранения самые пустяковые», убеждал ее Том. Эмма, соглашаясь, кивала головой и в 100-й раз переспрашивала название той деревни, где располагался военный госпиталь. Когда, наконец, их затянувшийся завтрак был закончен, Том и София пошли гулять. Они вышли на бульвар Кордильеры. На скамейках сквера сидели мама с детьми. По мостовой ехали всадники, кареты и фиакры. По тротуарам неспешно шли нарядные прохожие. Тут и там были расставлены столики уличных полупустых кафе. На широких каменных балконах, уходящих вдаль домов, стояли вазы с цветами. И кое-где сквозь белые перила виднелись низкие плетеные кресла, в которых с их извечно открытыми газетами в руках сидели старики. Напоенные прозрачной дымкой теплого осеннего дня и пронизанные лучами солнечного света, воздух бульвара был каким-то по-особенному свежим и глубоким. Падали листья. Вдыхая запах золотого листопада, держась за руки, влюбленные смотрели друг на друга и шли как будто в каком-то неземном чудесном сне. Где-то за углом играл оркестр. «Я видела тебе сон», — сказал Том. «Я тоже», — ответила София. «А что за сон?» — поинтересовался Том. «Мне снилось», — начала она, и вдруг, перебив себя, сказала: «А ты знаешь, что и Мадлен, и Уиллеры в городе?» «Ну что ты говоришь?» — обрадовался Том. «Они же уехали в Нонгларде». «Поехать-то они поехали», — сказала София. «Но их остановил военный сторожевой кордон, и им пришлось вернуться. И теперь они вновь живут в Авроре. Пойдем навестим их». «Конечно же», — воскликнул Том, и они прибавили шагу. Они уже подходили к Авроре, когда София неожиданно остановилась. «Я же совсем забыла», — сказала она. «Ко мне должен прийти учитель музыки». «Да не вспоминай ты про него», — весело откликнулся Том. «Нет-нет», — не согласилась София. «Нельзя пропускать урок. Ты иди сходи один, а потом возвращайся. Я буду ждать тебя». «Ну ладно, что ж поделаешь», — сказал Том. «Я все-таки проведаю Мадлен». София поцеловала Тома и торопливо пошла в обратную сторону. И уже поворачивая на соседнюю улицу, она оглянулась и, махнув на прощание рукой, крикнула: «Возвращайся, я буду ждать тебя!»